А попробуй он, Меньшиков, не то что в отставку, просто отдохнуть на несколько месяцев, отпроситься, в свое имение съездить. Съедят, и Катрин не поможет. Припомнят все грехи, бывшие и небывшие. А что он насмерть стоял под Нарвой и оба полка гвардейских вывел из тисков Карловых целыми, и потом первым со шпагой влез на стену Шлиссельбурга. Как бишь его тогда звали? Да, Нотебурга. А потом в полон взял три шведских армии, что это он построил для России Петербург, Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф. Ну, тут, конечно, и сам Питер много сделал, спору нет, но он всегда рядом был, первым исполнителем замыслов царских. И Раненбург. Кто не о грехах вспомнит, а о заслугах? Кто слово замолвит, когда начнут на всю Россию сбивать да позорить? Что он не знает, как сие делается? Кто, как не он? Думает, честолюбив, гордец, потому никого к власти не подпускает. Да ведь тяжко на своем-то старом больном горбу все дела империи тащить, вникать во все счета, в иностранные конъюнктуры, в малороссийские, курлянские, калмыцкие да башкирские споры да раздоры. Пусть-ка молодые девьеры сами попробуют, сладка ли сия краюха, да как им хоть часть дел передать, как уйти? Заклюют ведь. Никого нет вокруг верного, кроме барона Андрея Ивановича, да вот ее Дашеньки. Он ведь почему хотел дочку выдать за сапегу? Думал, на самый худой поворот судьбы иметь отступ в Польшу. Сорвалось, принялся за Курляндию. Лучшего бы и не нужно. Законно отойти от дел имперских, как суверену Метавскому. А тронуть иноземного герцога тоже наши не решились бы. Ну, не вышло. А Катрин здоровьем слаба, вот из-за чего он хлопочет. Вот о чем беспокоится денно и нощно. Пьет она водку, как лошадь, с утра до вечера, с вечера до утра. Молоденьких красавцев Левенвольда да Сапегу загоняла старая бесовка. Шатаясь, ходят мальчишки. Лейб-медик, архиатр Блюментрост, давно предсказывает ей удар, никого не слушает. В слабоумие баба впала, дорвалась до удовольствий на старости лет, не остановишь. Кто после нее сядет на престол? И шляхта, и толще боярская, и армия, и народ. Все за царевича внука, как же законный наследник. Последний мужской отпрыск дома Романовых. Положим, если повернуть чью-то другую сторону, то он, Меньшиков, сладит со всеми. Он пока что Меньшиков. Но вот для кого стараться-то? Для Анны Петровны или для этой Елисавет? Нужно совершить неслыханное в истории. Второй раз захватить силой российский престол. Но для кого? Для первого, кто переспит с любой из царевен, охочих до сладенького. Такая уж эта порода. Последние месяцы после возвращения из Курляндии он искал выход из сего лабиринтуса. Государственные бумаги копятся на столе, а он мыслями далеко, все считает да рассчитывает комбинации. И вдруг вчера цесарский посол подсказал, что можно делать. Глупая да шутка. Думает, им командует честолюбие. Честолюбие есть, грешен, Господи. Но главное — найти спасение от злобы, мщения врагов. Кто мешает старухе иметь амуры с молодым долгоруким? В сердечные шалости — в любовные утехи молодых он не входил и входить не мыслит. Мало что ли дел без того, он не боярин какой над дочкой тиранствовать. Бывал, Слава богу, в Европе знает, как там такие дела делаются».